Глава 29. Узнав о хранителях здания, я замечал куда больше деталей, чем раньше. То тут, то там, в промежутках между камнями встречалась черная прослойка. Стыки лестниц, переходы, перекрытия и стены — все было отремонтировано столько раз, что скорее состояло из временных заплат, чем из изначальной конструкции. Но и сказать, что все держалось на соплях, было бы неверно. Проходя мимо одного из восстановленных участков, я попробовал надавить на тонкую с виду трубку. И вскоре пришел к выводу, что скорее уж я палец сломаю, чем она повредится. Полимерный многослойный материал прочнее стали и столь же долговечный, как стекло и камень. Вот только предел прочности есть у всего. А монолитная структура почти всегда прочнее, чем составная. Восхищаясь стойкостью строения и упорством его хранителей, я невольно задумался о том, как долго все строение существует. Ведь уже 10 тысяч лет назад на этом острове проживали тифлинги. После к ним присоединились эльфы и прочие расы. Но строение явно не использовалось по назначению. А ведь где-то в нем есть источник энергии, питающий хранителей, их гнездо. Учитывая, что жилыми, по словам Хироши, являются этажи с минусовых до 14-го, а возвышается оно на все 50, значит, есть еще 35 необследованных или занятых этажей. И могу поспорить, там найдется нечто очень ценное. Настолько, что просто невозможно представить. Оружие, броня, знания. Вот только и причина того, что этажи до сих пор не обследованы и не разграблены, тоже должна быть существенной. Самый простой вариант — вход запечатан. Чуть сложнее — любой, кто туда поднимается, по умолчанию считается врагом, и добрые хранители его просто устраняют. Никаких сомнений, что десяток таких паучков легко разберется с любым живым воином, у меня не возникало. Толку от холодного оружия, если бить нужно по броне прочнее гранита. Спустившись до первого этажа, я обратил внимание, что у лестницы внизу стоит одинокий стражник. Зачем? Очевидно, чтобы не пропускать лишних людей. Перебирая в уме варианты нашего диалога от «Извините, не подскажете, где туалет?» до «Как пройти в библиотеку в час ночи?», я пришел к выводу, что честность — лучшая политика. Если, конечно, говорить не всю правду. Но для этого мне понадобится несколько предметов. Зайдя в общий обеденный зал, где вторая смена принимала пищу перед занятиями, я подошел к первому встреченному преподавателю и с честными глазами попросил выдать мне несколько листов бумаги для письма. Он выругался на забывчивых учеников, но бумагу дал. Второй ингредиент я взял у пары девчонок. Стоило им сказать, что они прекрасны, и я бы очень хотел подарить своей младшей сестренке такие же красивые ленты, как в их волосах, и у меня появились две прочные красные бечевки. 5 минут стараний, и вот у меня уже не пустые листы бумаги, а куча аккуратно свернутых свитков, завязанных для надежности лентой. «Стой! Куда идешь?» — ожидаемо преградил мне путь стражник. «В библиотеку свитки несу», что было чистой правдой. «Пропуск есть, на поясе висит». «Да, совсем мастера обленились. Такую мелкоту посылать», — пробурчал охранник. Но отошел, даже не читая, от кого разрешение. «Осторожно! Ниже второго этажа светильники горят через пролет. Идти на ощупь придется. «Понял, спасибо», — поблагодарил я стражника за заботу и начал спускаться дальше. Стоило скрыться за поворотом, как я быстренько свернул всю бумагу в один рулон. Вряд ли стража встретится мне еще раз. Разве что будет охранять что-то куда серьезнее пустого, плохо освещенного коридора. К тому же теперь каждый из встреченных по умолчанию подумает, что мне здесь можно находиться. Ведь меня проверили на входе. Света и вправду не хватало. Не то чтобы он здесь был прямо необходим. Ходили по этой лестнице явно не так уж часто. Однако состояние самих ступеней оказалось на удивление лучше, чем над поверхностью. Я даже наклонился, чтобы пощупать скат. Никакого дерева, только гранит и несколько нескользких полосок для лучшего сцепления. Могли ли они в таком виде сохраниться за 10 тысяч лет? Очевидно, нет. Кто-то их починил. А вот светом не озаботился, к сожалению. но даже существующего куцого освещения мне хватило для быстрого осмотра первых двух этажей. Они оказались почти абсолютно пусты, если не учитывать стоящие рядами высушенные тюки соломы и сложенные в куче тряпки. Не удержавшись, я подошел к одной из стопок и, взяв полотнище, развернул. Странная двойная трубка из ткани. Если надуть ее, внутрь легко поместится человек. Но только тонкая ткань вряд ли сохранит тепло. А вот если набить ее соломой... Блин! Я едва сдержался, чтобы не ударить себя по лбу. Это же спальники. Много. Очень много спальников и набивочного материала для них. Даже не для тысячи, на десятки тысяч людей. Но зачем? Ответ был очевиден. Это припасы для убежища. Именно поэтому здесь нет никакой мебели или сторонних предметов. Чтобы поместилось как можно больше людей в случае необходимости. Предусмотрительно. Впрочем, они всю жизнь в окружении полчищ монстров. Это же запасной вариант на самый-самый крайний случай. Ценю предусмотрительность Гуйшена. Но надеюсь, что она не понадобится. Ведь кроме спальных мест, такому количеству народа потребуется еда и вода. А ее при всем желании не запасти. Или можно? Библиотеку я проскочил. Уж очень стало интересно, что ниже. Так что, отметив про себя довольно неплохо освещенное место на минус третьем этаже, я добрался до четвертого и понял, что ни черта не вижу. Этот этаж никто даже не потрудился освещать. Но, к счастью, у меня с собой имелась стопка бумаги. Свернув из пары листков максимально плотную и длинную трубку, я сбегал к светильнику и вернулся уже с импровизированным факелом. В начале этажа все выглядело как обычно, только очень влажно. Но стоило мне пройти чуть дальше за воображаемую границу стен высотки, как свет моего огонька отразился в черной глади воды. Озеро. Огромное подземное озеро. Тысяча чертей. Если окажется, что и оно искусственное, я съем собственную шляпу. Хотя, конечно, никакой шляпы у меня нет, и это хорошо. Ведь, прощупав край, я убедился, что он выдолблен в скале, а не естественного происхождения. Увлекшись исследованием, я пропустил момент, когда факел начал догорать, и пришлось поджечь еще пару листов, чтобы выбраться обратно на лестницу. В результате бумаги у меня не осталось. Да она мне и не нужна, по большому счету. Решив спуститься еще ниже, я наткнулся сразу на двух стражей и стальную решетку. Понятно. Дальше пути нет. И рисковать не стоит. Я здесь не затем. Потратив больше часа на исследование подземных этажей вместо запланированных 30 минут, я все же дошел до библиотеки. Вернее, до ее обозначения. Ведь кроме небольшой комнаты, в которой стоял ряд шкафов, я никого на этаже не увидел. Отсутствие охранников меня тоже смутило. Но только до тех пор, пока в свете свечей я не увидел библиотекаря. Страж. Живая статуя из металла прочнее стали, способная продолжать бой с пробитой грудной клеткой и отсеченными конечностями. Такой сам кого хочешь защитит или убьет, если его вынудят или если ему что-то не понравится. Вот только по всей территории континента такие статуи стоят на солнце в обездвиженном состоянии, поглощая его энергию. А здесь без единого лучика света он чувствует себя вполне комфортно. Как? «Тебе что-то нужно, ученик?» — спросил страж безэмоциональным металлическим голосом. «Да, госпожа Гуйхотару дала мне этот пропуск и попросила найти все, что относится к трудам мудреца трех путей», — сказал я, подавая ярлычок из металла. «Что ж, это действительно ее пропуск», — констатировал факт страж. «Не вижу причин тебе отказать. Несмотря на столь юный возраст, я должен записать тебя в журнал посещений. И после ты сможешь пройти в библиотеку. Нелогичнее ли ввести ее имя, раз это ее пропуск?» На всякий случай уточнил я. «С одной стороны, верно. Я регистрирую номер пропуска, а не человека», на секунду задумавшись, согласился оживший голем. «С другой, ведь проходить будешь именно ты, а не она. Конфликт записей». «Но если записать меня, тоже возникнет конфликт записей. Ведь на мое имя пропуска не выдавали. А я здесь по ее прямому поручению». «Доводы приняты», — через несколько секунд раздумий кивнул страж. «Записываю. Гуй Хотару, гость. Выдано временное разрешение на одно посещение. Разделы, в которых есть записи мастера трех путей, относятся к древнейшим. Предоставление перевода на современные диалекты требует дополнительной обработки. Не нужно. Мне понадобятся только записи относительно тренировок, медитативных техник и стилей, созданных мудрецом для собственного возвышения по лестнице бессмертия. Перечислил я, рассчитывая, что когда пойду искать эти свитки, смогу отыскать и записи относительно духов-хранителей и всего, что относится к этому месту. Запрос получен и одобрен. Поиск в базе данных. Найдено 72 совпадения. Выбери шрифт. С этими словами страж протянул мне деревянную табличку с ровным слоем воска, на котором было выдавлено несколько десятков букв разного размера. Не вполне понимая, что за чертовщина происходит, я выбрал один из самых мелких, который только смог при текущем освещении рассмотреть и который выделялся интерфейсом. «Приступаю к извлечению». Страж положил перед собой стопку табличек, и я не сумел сдержать распахнувшийся от удивления рот. «Как? Что?» Молниеносными, почти незаметными для взгляда движениями, библиотекарь выдавливал тексты прямо на воске. Только ветер в ушах от скорости работы стоял. За несколько секунд он полностью покрыл восковую поверхность символами и, отложив в сторону, принялся за следующую. Через минуту передо мной лежало три десятка заполненных идеально ровными выверенными буквами табличек. Свитки? Зачем, если страж в состоянии запомнить и сохранить в собственной памяти веками собранную информацию? Потрясающе. И ведь он не сгорит, как может библиотека, да и разрушить его другими средствами почти невозможно. Тут поможет разве что огненный клинок святого или проклятый меч демона-лорда, легендарные предметы. «Ты можешь пройти в заднюю комнату и ознакомиться с содержанием», — спокойно предложил страж. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и, кивнув, забрать стопку. «Лампа там есть, но если понадобится свеча, скажи, выдам». «Нет, спасибо большое. Мне больше ничего не нужно», — ошарашенно проговорил я, с трудом поднимая стопку табличек. «Идеальный библиотекарь. Почти», учитывая, что меня он все же не записал. Пройдя по его совету за шкафы, я оказался в небольшой комнатушке. Вчитываться во все тексты прямо сейчас я, естественно, не собирался. Достаточно занести информацию в заметки внутри интерфейса. Ознакомиться можно и позже. Так что я занялся именно этим, перенесением информации с восковых табличек в интерфейс артефакта. И это меня спасло, ведь через несколько минут в коридоре раздались шаги. «Приветствую, господин ректор», — произнес страж безразличным голосом. «Чего желаете? Информацию по мозговой активности в фазах?» «Нет. Найди всю информацию о воскрешениях и перерождении. Наивысший приоритет. Прямая передача данных. Пароль безопасности. KOWOT.